Его заменяла ниша в стене, где на нескольких гвоздях умещался весь мой скудный гардероб. Воду для мытья мы в жестяном тазу приносили из коридора. Подолгу простаивала я у окна, вглядываясь сквозь дребезжащее стекло в грязную, мрачную пропасть двора. Иногда мы стояли так на пару с Ниной, моей подружкой. «Знаешь что?» — сказала я ей однажды. «Мне из этой норы одна дорога — во дворец, либо уж из окна головой вниз». Нина ответила на мои слова смехом. Сама-то она родилась и жила в одном из дворцовых особняков Будапешта. Ее отец, венгерский граф, по-прежнему обитал в своих хоромах. Мать Нины развелась с отцом, а Нина сбежала от матери. «Собирайся и пошли», — скомандовала мне Нина в один прекрасный день ранней весной 1928 года. «Биржа открылась, так что не заставляй банкиров ждать». Биржей мы называли небольшое кафе «Захер» на Кертнерштрассе. Четвером, на пару или поодиночке сидели там молодые актрисы, танцовщицы и просто искательницы приключений, стараясь занять места с таким расчетом, чтобы их хорошо было видно со стороны грандиозного стола, предназначенного для музыкально-художественной элиты. У стола суетился почтенный обер-кельнер в допотопном фраке с высоким стоячим воротником и пожелтелыми от старости манжетами. Осанкой и манерами он смахивал на генерал-фельдмаршала, взамен штабной карты, вооруженного массивным бумажником. В раскрытом виде бумажник выглядел точь-в-точь, как гармоника. А музыкой, по крайней мере для ушей обер-кельнера, служил шелест банкнот. После обеда мы каждый божий день просиживали в этом кафе. Поначалу я, не желая очутиться за одним столиком с девицами определенного пошиба, бывала там со своей матерью. Однако вскоре мать вышла замуж и уехала в Румынию. Мне же пришлось самой зарабатывать себе на хлеб. Я до такой степени увязла в долгах, что мне все было безразлично. Нечем расплатиться за кофе? Ну и наплевать. А ведь в свое время я готова была сквозь землю провалиться, когда, порывшись в сумочке, не могла достать оттуда ни гроша. Помнится, обер-кельнер в тот момент улыбнулся, полусочувственно, полупрезрительно. Уж кто-кто, а он-то на своем веку насмотрелся подобных сцен. Не одна я ходила у него в должницах. Однако моя ситуация, думается, была самой безнадежной. «Скажите, барышня», — вот уже две недели за дня в день задавал он мне один и тот же вопрос, — «когда же вы, наконец, расплатитесь со мной?» «Завтра», — шепотом отвечала я, — «завтра», и бросала на него такой умоляющий взгляд, что он лишь качал головой и, как всегда, ставил передо мной чашку кофе, стакан воды и булочку с маком, которая заменяла мне ужин. Нина пробыла со мной минут 20. «Желаю приятно поразвлечься в обществе банкира», — крикнула она мне на прощанье и убежала. Перед ней мелькнул слабый лучик надежды попасть в кардебалет «Бук-театр». «Банкир! Мой банкир!» Я знала, что за глаза надо мной посмеиваются, когда я уже четвертую неделю хожу сюда и, заняв свое обычное место, с тоской смотрю на компанию за большим артистическим столом. Мое внимание привлек симпатичный мужчина с усами. Когда я впервые увидела его, он был в цилиндре и как раз раскланивался со Штраусом, автором опереты «Последний вальс». А я сказала подружкам, что это должно быть какой-нибудь банкир. Уж очень он выделялся среди собравшейся компании, где были Ференц Лигар, Штраус, соавторы-либретисты Браммер и Грюнвальд, а также группа писателей, все в широких пиджаках и с волосами до плеч. «Еще чего выдумала, банкир!» — рассмеялись девушки. «Да это же Кальман!»